«Ладно», — сказал я Игорю и Андрюшке, — «давайте тащите грибы в лагерь, а я пройдусь чуть-чуть». «Один?» — обеспокоился Андрей, берясь за импровизированный мешок из своей куртки. «Не находился, что ли?» «Да я недалеко, просто так». И я успокаивающе положил руку на кобуру нагана. В таком положении я сам себе нравился, весьма героический вид. Сразу видно, что я человек очень серьезный. Ходить просто так мне всегда очень нравилось. А тут еще было много интересного. Не знаю, была ли Волга в этом мире шире, чем в нашем, но что красивее, наверняка. Честное слово. Вчера во время вот такой нашей пешей прогулки, правда в другую сторону, я обнаружил совершенно неземной красоты, как из фантастической книги, мелкую заводь, где в зеленоватой воде среди бело-розовых цветков кувшинки бродили какие-то большущие существа, похрюкивающие точно огромные свиньи. Кажется, я таких вот видел на картинках в палеонтологии, а Олег Фирсов наверняка смог бы назвать их точно. Они выбирали из заводи водоросли и не очень портили общую картину. Кстати, диких животных я не очень боялся. С чего им на меня нападать? Длинноголовых динозавров тут явно нет, а млекопитающие еще надо разозлить. Я отмахал недалеко, километров 10 по ощущению, и подумал, что обо мне скоро начнут беспокоиться. Словно бы в подтверждение этому дорогу мне преградила широкая река, впадавшая в Волгу. На противоположном берегу был все тот же лес. Я какое-то время постоял у воды, пытаясь сообразить, что это может быть. Так и не додумался, повернул, настраиваясь на то, чтобы сегодня вечером поднять разговор о дальнейших действиях. С этой благой мыслью я успел сделать десяток шагов, не больше. Они шли прямо мне навстречу. Их было около дюжины, столько я смог насчитать среди деревьев. Они были без масок, щиты за плечами, шли переговариваясь, и их внешний вид, их взвизгивающая, скрежещущая речь, все это казалось до предела, до последнего неуместным среди русской природы, как какие-нибудь инопланетяне из «Вокруг света» или иностранных книжек. Нет. На меня вновь накатило ощущение, что я каким-то чудом оказался в хранителях. Это было недоброе чудо. Сколько раз я мечтал хоть глазком посмотреть на мир, придуманный английским писателем, и вот, пожалуйста. Только я не Арагорн, не Барамир, не эльфийский воин. Я 14-летний пацан с оружием, почти бесполезным, потому что мне очень страшно. Я присел быстро, но плавно. Отодрал крышку кобуры, достал наган, стиснув в мгновенно вспотевшей руке. Перед глазами неслись обрывки того, что я видел в разоренном поселении. А в голове с бешеной скоростью крутилась мысль, похожая на заевшую дорожку пластинки. «Прогулялся, дурак! Прогулялся, дурак!» Потом ее разбавила неоформившаяся на уровне ощущения безумная надежда. «Пройдут мимо, не заметят!» Твари не умели ходить по лесу. Хруст и скрежет шагов и голосов окружили меня. Я стиснул зубы, обливаясь потом и сжавшись в заряженный невероятном напряжении комок. Еще шаг, другой, и они начнут удаляться, а я уйду. Обязательно уйду, со мной ничего не может случиться. Металлический крик удивления над самой моей головой был неожиданным. Но неожиданным оказалось и для самого существа то, что он буквально споткнулся о мальчишку, сжавшегося в кустарнике. Только удивиться он не успел. Скорее со страху и от отчаяния, чем осознанно, я выстрелил ему из нагана прямо между глаз, откатился, уворачиваясь от грузно падающего тела, и рванул с низкого старта. Справа оказался еще один черный. Он попытался меня схватить, но я даже ускользать не стал, а с расстояния в два шага влепил ему пулю в грудь и перескочил через падающее тело, чудом удержавшись на ногах. Сзади завыли, заухали, слышно было, как за мной с хрустом ломится погоня. Что-то прогудело над моим плечом, и через секунду, пробегая мимо большого дуба, я увидел дрожащий в его коре метательный нож. Хорошо знакомый. Возникший при виде его страх подстегнул меня, как удар кнута. Я не сразу понял, что шум несется не только сзади, а когда понял, было, как говорится, фатально поздно. До появившихся впереди врагов оставалось 5 метров, когда я их заметил. Я шарахнулся в бок. Странно, но мысль-то была вполне трезвой — проскочить между двумя сближающимися линиями облавы. Вернее, она казалась мне трезвой. На самом-то деле это и была настоящая паника. В следующую секунду я понял, не получится. И первый раз в жизни закричал от страха. Твари ответили усиленным хрипом и визгом. До них дошло, что я попался чуть ли не раньше, чем до меня самого. Вообще-то я не знаю, почему действовал так и как действовал. Я перебросил револьвер в левую руку, а правой выхватил палаш. Никакой особой смелости во мне не было, просто уж слишком страшно казалось просто так взять и умереть. Ну как курица под топором, что ли? С такого расстояния промахнуться я не смог бы даже с левой, даже с закрытыми глазами. Помню, что я вертелся и стрелял. Казалось, очень долго, хотя ну сколько там времени нужно, чтобы выпустить 5 пуль. Потом я еще дважды нажал на спуск, и боек щелкал в уже пустые гильзы, а со всех сторон были черные, какие-то нечистые лезвия, топоры, ятаганы, короткие копья. Я взмахнул палашом, пронзительно взвизгнула сталь снова и снова, а потом... Что-то очень сильно, но совсем не больно ударило меня в затылок.